13. В дальнем конце Ганновер-стрит есть маленький сквер. Они переходят улицу на зеленый свет, садятся на скамью, наблюдают, как длинноволосые ученики средних классов, не щадя жизни и конечностей, гоняют по площадке для скейтбординга. Одил смотрит то на мальчишек, то на рожки с мороженым. «Когда-нибудь пробовал?» — спрашивает Ходжес, кивая в сторону сорвиголов. «Нет, са!» — Джером улыбается, выкатив глаза. «Я черный. Я проводить свободное время, бросать мяч в кольцо и бегать по дорожке в школе. Мы, черные, такие быстрые. Весь мир это знать». «Вроде бы я просил тебя оставить тайронский выговор дома». Ходжес проводит по мороженому пальцем и протягивает палец Одилу, который живо его облизывает. «Иногда этот мальчик просто хотеть выпендриться», — заявляет Джером. Потом становится серьезным. «Нет ни парня, ни его давней подруги, ни Бумера. Вы говорите о Мерседесе-убийце». «Да уж, фокус не удался». «Допустим». «Вы самостоятельно продолжаете расследование, мистер Ходжес». Ходжес тщательно продумывает ответ, потом повторяет «допустим». «Сайт под синим зонтом Дебби имеет к этому отношение?» «Имеет». Какой-то мальчишка падает со скейта и встает с ободранными коленями. Один из его друзей проносится мимо, радостно крича. Ободранные колени проводит рукой по ране, обдавая крикуна красными брызгами. Потом катит дальше, вопя «Спит! Спит!». Крикун гонится за ним, только теперь он превратился в хохотуна. «Варвары!» — бормочет Джером. Наклоняется, чтобы почесать Одила за ушами, выпрямляется. «Если вы хотите об этом поговорить...» «Я не думаю, что сейчас...» — в голосе Ходжеса слышится смущение. «Понимаю», — кивает Джером. «Но я подумал над вашей проблемой, пока стоял в очереди. И у меня есть вопрос». «Какой?» «Этот ваш выдуманный парень с Бумером. Где был его запасной ключ?» Ходжес застывает, изумляясь сообразительности этого подростка. Потом видит розовую струйку, текущую по вафельному рожку, и слизывает ее. «Скажем так, он заявляет, что у него никогда не было запасного ключа». «Как женщина, которой принадлежал Мерседес?» «Да, именно так». «Помните, я рассказывал вам, как разозлилась моя мать на отца, когда тот назвал Парсонвилл Белловиллем?» «Да». «Хотите услышать историю о том, как мой отец разозлился на мою мать? Тогда я единственный раз услышал от него, такого можно ожидать только от женщины». «Если она имеет отношение к моей маленькой проблеме, выкладывай». «У мамы Шеви Малибу, ярко-красный. Вы видели его на нашей подъездной дорожке?» «Конечно». «Папа купил его 3 года назад и подарил ей на день рождения, вызвав восторженные вопли». «Да», — думает Ходжес, — «тайронский выговор определенно отбыл на каникулы». «Год она ездит без проблем. Потом подходит время перерегистрации. Папа говорит, что все сделает сам по пути с работы. Идет за документами, потом возвращается с подъездной дорожки, держа в руке ключ. Не в ярости, но раздраженный. Говорит ей, что посторонний человек может найти запасной ключ и угнать машину, если держать его в бардачке. Она спрашивает, где лежал ключ. Он отвечает, в пластиковом пакете с застежкой вместе с регистрационным талоном, страховой карточкой, инструкцией для владельца, которую она никогда не открывала. Инструкция перехвачена бумажной лентой со словами благодарности за приобретение автомобиля в Лейк Шевроле». И еще одна струйка мороженого стекает по вафельному рожку Ходжеса. На этот раз он ее не замечает, даже когда на руке начинает образовываться лужица. «В бардачке, да. Мой папа заявил, что это безответственно, а моя мама...» Джером наклоняется вперед. Его карие глаза смотрят в серые глаза Ходжеса. «Моя мама ответила, что знать не знала, где лежит запасной ключ». Вот тогда-то он и сказал, что такого можно ожидать только от женщины. И это ее совершенно не порадовало. Еще бы. Мозг Ходжеса лихорадочно работает. Папа говорит: «Милая, все, что от тебя требуется, так это однажды оставить автомобиль незапертым. Какой-нибудь наркоман проходит мимо, видит, что кнопки подняты, и решает заглянуть в салон, надеясь поживиться чем-нибудь ценным. Проверяет бардачок, а там ключ в пластиковом пакете. И парень уезжает, чтобы найти человека, которому захочется купить за наличные Малибу с небольшим пробегом». «И что на это сказала твоя мать?» Джером улыбается. «Прежде всего, перешла из обороны в наступление. Моя мама умеет это, как никто другой. Она говорит: ты купил автомобиль, и ты приехал на нем домой. Тебе следовало мне сказать». Во время той их дискуссии я завтракал и хотел было вернуть. Если бы ты один раз заглянула в инструкцию, мама, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что означают все эти огоньки на приборной панели, то увидел бы ключ. Но предпочел промолчать. Мам с папой редко ссорятся, но когда до этого доходит, лучше отойти в сторону. Даже Барбара это знает, а ей только 9. Ходжес думает о том, что и Элисон это знала, когда они с Карин жили вместе. И еще она сказала, что никогда не забывает запирать автомобиль. И это, насколько мне известно, правда. Как бы то ни было, теперь запасной ключ висит на одном из крючков в нашей кухне. В полной безопасности, готовый к использованию в случае утери основного ключа. Ходжес сидит, глядя на скейтеров, но не видит их. Он думает, что мать Джерома правильно упрекнула мужа, который не передал ей запасной ключ и даже не сказал, что таковой имеется. Нельзя же исходить из того, что люди проведут инвентаризацию и сами все найдут.